Глава 9. Часть 1. Меня разбудила полоска солнечного света, просочившегося сквозь жалюзи. Я потянулся, зевнул и, приподняв голову, посмотрел на часы. Они показывали 7:20. Лолы не было. Только через несколько минут я до конца осознал, что она провела ночь со мной. «Чему нам быть врагами?» — сказала она, но ей не удалось одурачить меня, и не удастся. Я был уверен, что она думает лишь о том, как заставить меня открыть сейф. Сейчас она подключила тело, надеясь его помощью добиться своего. Этот номер у нее не пройдет, сейф останется закрытым. Я вылез из постели, побрился, принял душ и оделся. Мне было любопытно, как она будет себя вести сегодня утром. Я вошел в закусочную, там вкусно пахло жареной ветчиной. Обойдя стойку, я толкнул дверь на кухню, не зная, открыта она или нет. Дверь распахнулась. Я вошел внутрь. Лола в чистом белом халате разбивала яйцо над сковородкой. Она обернулась. «Привет. Я уже думала, что ты будешь валяться целый день». Я подошел к ней сзади, обнял, прижал к себе и поцеловал в шею. «Эй, твоя яичница сгорит!» Она повернулась и прильнула ко мне. «Это завтрак для меня?» «Для кого же еще?» Лола высвободилась из моих объятий и улыбнулась. «Здравствуй, милый. О чем-нибудь жалеешь?» «Ни о чем». «Удивлен?» «Еще как». Она подошла и обвела мою шею руками. Ее глаза светились. Целовать Лолу было не просто удовольствием. Она прижималась ко мне всем телом. Ее пальцы перебирали мои волосы. Потом положила яичницу и ветчину на тарелку и пододвинула ее ко мне. «Налей себе кофе». Мы сидели друг против друга. Она достала сигарету и закурила. «Я не очень-то с тобой хорошо обходилась с тех пор, как ты здесь появился», — сказала она, глядя на меня. «Но сейчас все будет по-другому. Я поняла, жить так, как мы жили раньше, больше нельзя. Кроме того, ты мне нравишься. А я давно уже не жила с мужчиной, который мне нравится. Хочешь переехать в дом?» Я секунду помедлил, но только секунду. В эту секунду перед моим мысленным взором возник образ Йенсена. Но, взглянув на нее, я отогнал его. «Да», — ответил я. «Знаешь, ты мне тоже очень нравишься». Она улыбнулась. «Я не такая плохая, как тебе могло показаться. Обещаешь забыть, как я тебя мучила?» «Да. Как только я тебя увидел, меня сразу к тебе потянуло». К колонке подъехал грузовик и дал длинный гудок. «Я займусь им», — сказала она. «А ты доедай свой завтрак». Проходя мимо, она коснулась моего плеча с той неуловимой нежностью, которая появляется у влюбленных женщин, и вышла на улицу к поджидавшему заправки водителю. Я закончил завтрак. Голова у меня шла кругом. Я сказал себе, что нельзя терять бдительность. Все это лишь спектакль. Но мне уже хотелось, чтобы это было чем-то другим. Я мыл горячей водой свою тарелку, когда она вернулась на кухню. «Оставь, я помою», — сказала она. «Уже вымыл». Я сунул тарелку в сушилку и повернулся к ней. Она подошла ближе. Я положил руки ей на бедра, чувствуя под своими пальцами ее живую, упругую плоть. «Есть идеи насчет Рикса? Он вернется вечером». Он меня не беспокоит. Я дам ему немного денег. $10 будет вполне достаточно. Он не будет возникать, если ему дать денег, а мы можем себе это позволить. Не стоит обольщаться, он опасен. Если ты дашь ему денег, он вцепится как клещ. Она покачала головой. Я уже с ним разбиралась. Разберусь и сейчас. Предоставь это мне. Будь осторожна. От него можно ждать неприятностей. Я буду осторожна. Горячий ветер стих, стало прохладнее. К 10 часам появились клиенты, и мы были заняты весь день. Мне нравилось работать с Лолой. Стоило мне зайти с подносом на кухню, чтобы забрать готовый заказ, как мы начинали целоваться и ласкать друг друга. Мне это очень нравилось, но я еще не настолько потерял голову, чтобы не осознавать, что все эти перемены — всего лишь спектакль. Около 7 часов машин не стало, и у нас появилась возможность передохнуть. Я вошел на кухню и стал наблюдать, как Лола готовит дюжину телячьих отбивных на ужин. «Ты не можешь почистить картошку вместо того, чтобы есть меня глазами?» — спросила она. «Наплевать на картошку». Я обнял ее и прижал к себе. Она постаралась освободиться, но я держал ее крепко. Мы возились, как влюбленные, и вдруг я услышал скрип кухонной двери. Я отпустил ее и быстро отпрянул в сторону. Но все-таки недостаточно быстро. Мы оба посмотрели на дверь. В проеме стоял Рикс и наблюдал за нами. На его лице была гнусная ухмылка, свидетельствовавшая о том, что он все видел. Я обругал себя за несдержанность и неосторожность, тем более, что знал, он придет вечером. Я взглянул на Лолу. Она была абсолютно спокойна. Лицо безучастно, а брови слегка приподняты. И я понимал, что выдаю себя и Лолу с головой, но никак не мог согнать с лица выражение вины и страха. «Не хотел бы вам мешать», — сказал Рикс и обнажил свои желтые зубы. «Но я предупреждал, что приеду. Разве не так?» Я стоял совершенно растерянный. Все слова вылетели у меня из головы. «Привет, Джордж», — равнодушно сказала Лола. «Что тебе нужно?» Его маленькие хитрые глазки перебегали с меня на нее и обратно. «Разве этот парень не сказал, что я загляну? Есть новости от Карла?» Она покачала головой. Выражение ее лица было по-прежнему безучастным. «Я не жду от него вестей, пока он не вернется. Он очень занят». «Тебе сказали о моих пенсионных бумагах?» «Что с ними?» «Я хочу, чтобы Карл подписал их». «Это может сделать любой адвокат или управляющий банком». На его лице появилось кислое выражение. «Здесь ты ошибаешься. Если я обращусь к кому-нибудь другому, то мою пенсию могут задержать. И на что мне тогда жить? Карл всегда это для меня делал». Лола равнодушно пожала плечами. «Я не знаю, где он. Он не сидит на месте. Тебе придется подождать». Рикс переступил с ноги на ногу. Я видел, что рядом с Лолой ему было не по себе. Ее непроницаемое безразличие сбивало его с толку. «Может, мне все же лучше обратиться в полицию Аризоны?» — сказал он. «Эти бумаги для меня очень важны». Он внимательно наблюдал за ней, но на ее лице не дрогнул ни один мускул. «Не думаю, чтобы полиция тоже так считала. Поступай, как знаешь. Насколько мне известно, Карл, может быть, и не в Аризоне. Он говорил, что, возможно, съездит еще в Колорадо, чтобы окончательно определиться». Она оперлась бедром о край стола и начала взбивать волосы, как это часто делают женщины. Ее груди прыгали в такт движением поднятых рук. И выглядела она на редкость соблазнительно. «Ради бога, Джордж, не делай из мухи слона. Обратись с бумагами в банк. Если уж тебе так не втерпешь, я могу дать тебе взаймы». Сделано это было просто великолепно. Жаль, что ее не было в его предыдущий приезд. Мне стало ясно, что своим неуклюжим поведением я только укрепил его подозрения. «Сколько?» — с готовностью отозвался он. «Сколько ты можешь одолжить?» «Не стоит так волноваться», — ответила она презрительно. «Я дам тебе $10». У него вытянулось лицо. «Этого мне ненадолго хватит. Как и у всех, у меня есть расходы. Как насчет 20?» «Тебе сколько ни дай, все мало, Джордж», — ответила она. «Своего шанса ты не упустишь, а?» Лола прошла мимо него к кассе, и я услышал, как она ее открыла. Услышав треньканье выдвигающегося ящика, он как гончий сделал стойку. Она вернулась с 3 $5 купюрами. «Держи», — она отдала ему деньги. «Больше ты здесь ничего не получишь, поэтому не утруждай себя новыми визитами. Карлу ты здесь не нужен, и ты это знаешь!» Он схватил деньги и торопливо засунул их в карман. «У тебя тяжелый характер, Лола, и я благодарен Господу, что ты не моя жена. Думаю, что Карл скоро пожалеет, что женился на тебе». «А кого волнует то, что ты думаешь?» Она язвительно рассмеялась. «Уезжай и избавь меня от своего присутствия». «Двое вместе, третий лишний, а?» Он перевел взгляд на меня. «Берегитесь! Карлу не понравится, что здесь происходит!» Лола взглянула на меня. «Выставь этого негодяя! Он мне надоел!» Я сделал движение в сторону Рикса, и он выкатился из кухни. Мы не шевельнулись, пока не услышали звук отъезжающей машины. Затем, презрительно скривившись, Лола принялась за отбивные. «Он видел нас», — сказал я. «Ну и что? Я же говорила тебе, что поставлю его на место». «Он опять придет за деньгами». Она начала перекладывать мясо на тарелку. «Не нужно волноваться. Я с ним разберусь».